а в дождливое забирался куда-нибудь в сухое место и читал зачастую как раз на таком расстоянии от стола для пинг-понга, откуда можно было бы хватить его топором. Занятия закончились в субботу, очень дождливо. Вечером вся наша группа выезжала поездом в Лондон. Эй, куда делись наши перья? Где нас должны были распределить по дивизиям, готовившимся к высадке на континент. Эндрю взял, спроси у него. Эндрю, где наши перья? Мое сломалось. Откуда мне знать? Здесь дурацкие перья. Клей сказал, что ты знаешь. Ничего я не знаю. Да отстань ты от меня, ради бога. К 3 часам дня я сложил в вещевой мешок все свои пожитки, включая брезентовую сумку из-под противогаза, набитую книгами, которые я привез из океана. А сколько времени шло твое письмо в штат? Какое именно? Какое? Какое-нибудь. А ты что, думаешь, я пальцы загибал? Нет, не думаю. Вот и правильно делаешь. Не думай. Не думай. Я помню, что очень долго стоял у окна в конце казармы и смотрел на тоскливый косой дождь, не испытывая никакого желания схватиться с противником. Решительно такого. Потом, без всякой определенной цели, я отошел от окна, надел плащ, теплый шарф, шерстяные перчатки и пилотку. Затем, сверив свои часы с часами в уборной, я зашагал вниз по мокрой, мощеной дороге в город. Идиот. Оглох? Совсем спятил? Я из-за тебя чуть в столб не врезался. Проезжай, проезжай. В этой базе одни только кретины собрались. Проезжай, говорю тебе. На молнии сверкавшейся фиксатор я не обращал внимания. Либо уж на какой-нибудь из них стоит твой номер, либо нет. Солдат, купите цветов вашей даме. Я бы с радостью, но у меня нет дамы. В центре города, где было мокрее всего, я остановился перед церковью